Профессор Флитвик откашлялся и стал тонким голосом объяснять. «Заклятие доверия — одно из самых сложных. Оно запечатывает тайну в сердце человека, хранителя тайны, как его называют. Эту тайну раскрыть невозможно, разве что сам хранитель ее выдаст. Вы знаете, кто мог годами искать Лили и Джеймса и не нашел, даже если бы сунул нос в окно их дома?» «Значит, Блэк был хранителем тайны Поттеров», — догадалась мадам Розмерта. «Да. Джеймс Поттер говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, что он и сам подумывает об укрытии», — ответила профессор МакГонагал. «Но Дамблдор все равно за них тревожился. Он даже сам себя предложил в хранители тайны». «Значит, он подозревал Блэка?» «Не то чтобы подозревал, но ему сообщили, что кто-то из друзей Поттеров переметнулся на сторону вы знаете кого и сообщает ему об их передвижениях. Он уже какое-то время знал, что среди нас завелся предатель». «Но Джеймс Поттер настоял на своем». «Да, настоял», — вздохнул Фадж. «Заклинание доверия применили, а две недели спустя...» «Блэк предал их», — выдохнула мадам Розмерта. «Да. Ему надоело быть двойным агентом. Он хотел открыто объявить, на чьей он стороне, потому и выдал Поттеров. А дальше вы знаете. Тот, кого нельзя называть, убил Джеймса и Лили. Хотел убить и малыша Гарри, но лишился волшебной силы. Мощь его исчезла, и он бежал. Блэк остался ни с чем. Его патрон сгинул как раз, когда предательство его обнаружилось. Оставалось только спасаться бегством». «Гнусный, смердящий душпродавец!» — прорычал Хагрид на весь бар. Соседи притихли и повернулись в их сторону. МакГонагал зашикала на него. «Я тогда его видел», — Хагрид понизил голос. «Наверное, самый последний перед тем убийством. Это я спас Гарри, вынес его из развалин. Лилит с Джеймсом уже погибли. Я его тогда вытащил, а у него на лбу рана. А тут этот... Сириус Блэк на своем мотоцикле. Я тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я подумал, он прилетел помочь. Бледный, как смерть, весь трясется. А я его утешать стал!» Хагрид разрыдался. «Хагрид, пожалуйста, умерьте голос!» — взмолилась МакГонагал. «Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили и Джеймса? Что он шпион? А он еще говорит, я крестный Гарри, отдайте его мне, я, мол, о нем позабочусь. А я Гарри не отдал. Дамблдор велел мне отвезти его к тетке. Блэк поспорил и согласился. И дал мне свой мотоцикл отвезти Гарри. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался? С чего это он отдает любимый мотоцикл? И как-то он больше не нужен? Эх, дубина я, дубина! Дамблдор-то знал, что Блэк — хранитель Джеймса. Блэк думал улизнуть в ту ночь. Думал, что у него есть часа два, пока министерство узнает. А отдай я ему Гарри! Он бы повез его на мотоцикле, да и кинул бы в море. Сына-то лучшего друга, да чего уж там, переметнулся волшебник на сторону темных сил. Нет для него ни свата, ни брата. Хагрид замолчал, и никто долго не решался заговорить. «Но далеко он не убежал», — произнесла удовлетворенно мадам Розмерта. «Министерство магии сцапало его на другой день». «Увы», — вздохнул Фадж. «Не мы его нашли, к сожалению. Его нашел друг Поттера, Питер Петтигрю. Он чуть с ума не сошел от горя. Знал, что Блэк — хранитель тайны Поттеров, и сам стал искать Блэка.